И о каждом боге, даже самом симпатичном, какой-нибудь миф все равно расскажет какую-нибудь гадость. Даже Гор, спаситель Осириса и благодетель людей, однажды отрубает голову своей матери Изиде. Пантеизм, хоть и возвышается над мифами, тем не менее сразу же говорит, что никакой любви в божестве быть не может. По уверению Блаватской, божественная мысль имеет настолько же мало личного интереса к ним, высшим планетарным духам-строителям, или же к их творениям, как и солнце по отношению к подсолнуху и его семенам. Но с точки зрения христианства, даже теория Ньютона о всемирном тяготении является лишь потускневшим и слабым отражением христианского учения об узах любви, связующих мир. То, что у Ньютона было просто секуляризацией, у Блаватской становится торжествующим нигилизмом. Верные же христианской интуиции Алексей Федорович Лосев при описании материалистического мироощущения использует тот же образ, что и Блаватская, но не с восторгом, а с горечью. Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно. Оно ее притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний. Закон гравитации просто действует. И если гравитационное поле Земли притягивает некое яблоко на некую голову, это никак не означает, что Земля испытывает какое-то личное любящее чувство к данному яблоку или к данной голове. Закон гравитации действует не потому, что он решил действовать в данной ситуации, а потому, что он вообще действует всегда и везде, докуда только дотянется, и действует одинаковым образом. Так и у закона кармы нет избранников и нет волевых актов. Карма просто придет свое. И у языческого мудреца, познавшего всю силу и безапелляционность рока, оптимизм христиан, убежденных, что Бог есть любовь, может вызвать лишь усмешку. Античный критик христианства Цельс вполне рассудочно обрушивается на религию Завета. Род христиан и иудеев подобен лягушкам, усевшимся вокруг лужи или дождевым червям в углу болота, когда они устраивают собрания и спорят между собой о том, кто из них грешнее. Они говорят, что Бог нам все открывает и предвозвещает, что, оставив весь мир и небесное движение, и оставив без внимания эту землю, Он занимается только нами, только к нам посылает своих вестников и не перестает их посылать и домогаться, чтобы мы всегда были с ним. Христиане подобны червям, которые стали бы говорить, что есть, мол, Бог, от него мы произошли, им рождены, подобные во всем Богу, нам все подчинено, земля, вода, воздух и звезды, все существует ради нас, все поставлено на службу нам». И вот черви говорят, что теперь, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет Бог, или Он пошлет своего Сына, чтобы поразить нечестивых, и чтобы мы прочно получили вечную жизнь с Ним. Ориген против Цельса. Цельс прав. Если нет любви в Боге, если Бог не способен к личностному и любящему бытию, то человек не более чем плесень на окраинном болоте Вселенной. И здесь неизбежен выбор – или принять Евангелие, которое возвещает, что тот, через которого все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, пришел на землю и стал человеком, или человек и его планета не более чем свалка кармического мусора. Космос живет сам по себе и даже не знает, что где-то там на его окраине страдает и на что-то надеется человек. Этот мир не становится полнее, если в него приходит человек, и он не беднеет, если человек из него уходит. Дважды два всегда равняется четырем. Две галактики плюс две галактики всегда получалось четыре. Знают об этом земляне или нет, таблицу умножения до этого нет никакого дела. Красота мира не создана для человека, не заботится о человеке и потому по сути своей бесчеловечна. Пантеистам более всего в христианстве непонятна тайна божественной любви. Когда один из корреспондентов Елены Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить можно лишь субъект, а не безликий закон, теософка напомнила: Восток запретил всякое обсуждение неизреченного, сосредоточив всю силу познания лишь на величественных проявлениях тайны. В другом месте она, правда, пояснила, что божественная любовь есть не что иное, как силы космической гравитации. Божественная любовь есть начало притяжения, или тот же Фохат в его качестве божественной любви, электрической мощи, сродства и симпатии. Христианин же за симфонией мира ощущает именно живую любовь. Любящую личность. Не просто закон, не просто разум, не просто гравитацию или космическое электричество, но личную и любящую волю. И поэтому он переживает единство Бога и мира даже еще более живо, чем пантеист. Он не просто, подобно пантеисту, переживает причастие мира к горнему началу, но он еще знает, как имя этого начала. Знает, кому можно вымолвить слово благодарности за этот вечер и за будущий рассвет. Вот право, потерянное пантеистами. Они не могут воскликнуть «Слава тебе, показавшему нам свет!». И именно отвергаемая пантеистами формула «Бог есть любовь» поможет понять уникальность места христианства в истории религий. Подойдем к мусульманскому богослову и спросим: можно ли сказать об Аллахе, что он есть любовь? Наш собеседник на некоторое время задумается. Это естественно, потому что прямой формулы «Бог есть любовь» в Коране нет, а для человека любой веры не так уж просто произнести богословскую формулу, которой нет в том писании, что для него является священным. И все же после некоторого раздумья мусульманский наставник ответит нам «да». Конечно, прежде всего, Аллах есть воля, но можно сказать и то, что в нем есть любовь к людям. Любовь есть одно из 99 святых имен Всевышнего. И я спрошу моего собеседника, а какие дела любви присущи Всевышнему согласно Корану? В чем проявилась любовь Аллаха к людям и в чем засвидетельствована? Он сотворил мир, он послал людям своих пророков и дал свой закон. И тогда я задам мой третий вопрос. Это было тяжело для него? Нет, мир ничтожно мал по сравнению с могуществом Творца. Как видим, с точки зрения ислама, Бог лишь издалека возвещает людям свою волю. Он обращается к людям с такого неизмеримого расстояния, что огонь человеческого страдания и беззакония не опаляет его лик. Любовь Бога к миру, как она понимается в исламском образе Творца, нежертвенна. Так любит чужих детей. С радостью ловит их улыбки, но не проводит бессонных ночей у их колыбельки. Те же три вопроса мы задаем о Ветхозаветном и Иегове. И слышим те же ответы. И лишь в конце будет сказано: Иегова любит людей. И при всей его надмирности он говорит, что не может быть вполне безмятежен и покоен без человеческой любви. Он не просто дает закон, он умоляет людей не забывать его. Ему трудно с людьми. Он говорит о себе, что он Бог-ревнитель. Он вступил в брак с Израилем, и неверность людей болезненна для него. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской. Я ввел вас в землю плодоносную, а вы вошли и осквернили землю мою. Пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам. А между тем во всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя как благородную лозу. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Ты сказал: люблю чужих и буду ходить во след их. Со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне. Возвратитесь, детоотступники, возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность. Вторая книга Иеремии, главы 2-3, стих 23.